12. Можно ли назвать тираном, кто печется о дружелюбии? Разве можно так назвать, кто поощряет сотрудничество? Можно ли так назвать, кто устремляется к познанию? Можно ли так назвать, кто воздвигает творчество? Можно ли так назвать, кто углубляет самосовершенствование? Конечно, невежды тьмы опасаются всех утверждений света, но эти малые ехидны сгорают в огне сердца вождя. Много названий будет написано на листах, но 360 листов только напомнят о приходящем. Особое воспитание сердца нужно, чтобы распознать черты приходящего. Лишь общение с иерархией утвердит непоколебимое движение к свету. Кто же найдет силы смотреть на сияние света, если его глаза не знали блеска лестницы восхождения?